Ставень еще раз стукнули. Полковник накинул шинель, папаху и, не торопясь, вышел из дома. Звездилось полуночное северное небо, простиранное ветрами до синевы. Терехов с Васюхой Петюхиным задержали кого-то. Увидев Дальчевского, Терехов пошел навстречу и отрапортовал. Фельдфебель Корноухов привел неизвестного офицера и рвется к вам. А я спрашиваю, кто им сказал, что комполка здесь и по какой экстренной надобности? Офицер при оружии заявляет, что у него к вам пакет из штаба корпуса. А может быть, никакого пакета и нет? Дальчевский узнал сотника Балагова и фельдфебеля Корноухова. И то, что Корноухов, член полкового комитета от 1-го стрелкового батальона, привел сотника к дому вдовы Кулагиной, не в малой мере встревожило полковника. Так могут привести и агентов ВЧК. «Ко мне?» Дальчевский пронзительно взглянул на Корноухова. «Кто вам сказал, что я в гостях у дамы в этом доме?» «Ординарец ваш, старший урядник Глотов». «Хорошо, фельдфебель, вы свободны». И когда Корноухов вышел из ограды, полковник кивнул Тереху. «Надо последить за ним». Поднявшись на крыльцо с Балаговым, Дальчевский повернулся спиной к сенной двери, сухо спросил. «Почему вы не в поезде на Псков?» «Выслушайте меня, господин полковник», — дрожащим голосом попросил Балагов. «Конь рыжий с комитетчиками пытался меня задержать, доставить в матросский отряд на станцию и сдать в вагон ВЧК. Он категорически против». «Без фантазий, сотник», — поморщился полковник, поддернув накинутую на плечи шинель. Он догадался обо всем, глядя на вытаращенные глаза Балагова. «Обыкновенная историка. Харунжий-лебедь легнул набитого дурака, а дурак с перепугу готов лбом прошибить стену». Кое-как, мешая явь с вымыслом, Балагов рассказал, какой у него состоялся разговор с комитетчиками в присутствии Леоновой и пулеметчицы Дуни. И как председатель комитета заявил, пусть, дескать, господа офицеры и все серые восстают в Пскове, Гатчине и прут на Петроград, но казаков комитет не призовет к восстанию. Так и заявил, повяжем офицеров. Он сам офицер, напомнил полковник, и, как известно, по фронту бесстрашный офицер, к тому же георгиевский кавалер. Это много значит, сотник. Я не знаю, что у вас произошло. Вы случайно не назвали Харунжева конем рыжим? Обмолвился, но извинился. Понятно. Молите Бога, что выскочили от него живым. Дальчевский прижал пальцами тикающую левую щеку со шрамом, фронтовую метку. Подумал, что обалдевшего сотника нельзя вводить в дом. Он столько наболтает на себя и под себя, что потом не выпутаешься. Достаточно одного его появления и встречи с госпожой Леоновой, как у последней разыграются дамские нервы, и тогда эту госпожу никакими припарками не успокоишь. Полковник достал карманные часы, посмотрел время. Было без четверти час ночи, а в 1:40 проходит товарно-пассажирский поезд из Петрограда на Псков. «О том, что с вами произошло в комитете, ни слова в Пскове. А вы, фельдфебелю, не проговорились?» Балагов дал слово офицеру, что он понимает всю ответственность и не из болтливых. А Дальчевский подумал, как бы этот жалкий сотник при другом случае не выдал вся и всех. И это офицеры. Да разве с такими работать в подполье у большевиков? «Хорошо, хорошо, я вам верю, сотник. А теперь слушайте внимательно. Полк наш восстанет, как и намечено, центром. И не рыжему коню остановить развивающиеся события. И вы должны утром быть в Пскове. Старший урядник проводит вас на станцию и посадит на поезд. Только не вздумайте прогуливаться по перрону. Иначе и в самом деле побываете в вагоне ВЧК. Еще раз предупреждаю. Информируйте наших людей,